23. Тот же, тому же. Лондон, 20 июня 1900 года. Бывают иногда безличные часы существования, когда впечатления дня не доходят до сознания. Дух преисполняется благоговения и совершает восхождение в более высокие сферы, удаляясь от повседневности. Так было со мною сегодня. Я услыхал призыв, повелевавший проснуться и приняться за работу. Моя ничтожная воля боролась с ним, горе мне, и я занял место у окна, выходящего в широкий мир. Самое лучшее в ночах и днях, проведенных за работой, — сумерки, когда утомленные взоры получают дар ясновидения. Я подумал, что это не важно, как ты устроишь свой брак. Время может направить тебя по неведомому мне пути. Я подумал, что безразлично, найдешь ли ты себе оправдание, ибо многое в жизни происходит, не нуждаясь в оправдании. Надежда и отчаяние сменяются спокойствием безразличия. Вопрос не требовал ответа. Напряжение ушло, и сумерки мои осветились. Я увидел вещи словно с высоты. Контуры расплывались, и я перестал их видеть, когда вошла Барбара и притронулась ко мне. Бледный час абстракции кончился. Ей хотелось знать, что меня смущает. Она подошла, поспешно и решительно поставив вопрос. «Вчера вы допрашивали меня, сегодня вы будете отвечать». Она пришла защищаться. Так как я в моих беседах за последнее время обнаруживал человека, одержимого одной идеей, Барбара обеспокоилась. Она подумала, что я испытываю ее и что она огорчает меня. Я пытался выяснить себе, можно ли жить иначе, чем живет она, и быть счастливыми и хорошими. Вы думаете, что я недостаточно близка с Эрлом, потому что я оплакиваю свое дитя? Вы думаете, что я недостаточно счастлива, чтобы быть хорошей женой? Мог ли я не заключить из ее слов, что у нее есть какая-то скрытая боль в душе? Не имея причин для страдания, может ли женщина подумать о сострадании к себе? У меня в голове возникло множество предположений. Маленькая Барбара, раздираемая страданиями, этого я перенести не мог. Я схватил ее руки. Это ее недостаток – быть всегда настороже. У нее на душе не было горя, и она говорила лишь за тем, чтобы отклонить разговор от темы, не касающейся непосредственно ее. «Содержание ваших бесед привело меня к этой мысли», – нерешительно заговорила она, и щеки ее запылали. Она очень обидчива и постоянно воображает, что ее обвиняют, хотя и допускает, что в ней говорит слабость, происходящая от неуравновешенности. Но я считал уже все решенным. Я думал, что ты самая счастливая женщина на свете, — возразил я. В ответ на это она просияла. Я простил ей холод, повеявший мне в сердце при первых ее словах. А она забыла все, что ей почудилось. На свете нет ничего более важного, чем игра чувств. Будь Барбара плохой женой, я не мог бы осудить ее и не имел бы тогда под рукой готового доказательства чуда. Мои доказательства остались при мне, ибо она стояла передо мной с поднятым ко мне лицом, дрожащими губами и полными слез серыми глазами. Женщина-подруга пробудилась в ней. Барбаре 26 лет. Она уже 7 лет замужем. И все же в ней все трепещет при чудесной мысли о том, что она любит и любима. Я собирался написать тебе о том, о чем мы говорили с ней, в надежде показать тебе, что мне дорого и почему. Но рука моя опускается. Сумерки сгустились, мысли померкли. Несколько мгновений назад эта рука держала руку Барбары, когда я назвал ее моей героиней. Она героиня не только потому, что она чиста, добра и сильна, но и потому, что не боится подвергнуться испытанию своих инстинктов. Чтобы быть послушным голосу своего «я», необходимы вера и сила. «Когда все внешнее рушится, что остается, кроме нашего «я»?» – спрашивает Уитман. «Все внешнее остается для Барбары лишь внешним. Загляну ли я в твои глаза и найду ли я их ясными, как глаза Барбары?» «Дай-то Бог». Дэн.